Глава 82. Войдя в просторный зал ожидания Льюисского уголовного суда, расположенного в красивом особняке георгианской эпохи, Грейс понял, что у него еще масса свободного времени, и выключил мобильник. Зал был переполнен. Сегодня тут собрались свидетели сразу по трем делам. Кажется, до Клоди наконец дошло, что к чему, и она перестала забрасывать его смс-ками. Рой зевнул. Все тело словно налилось свинцом. Съеденный недавно Биг Мак с огромной порцией жареной картошки не придавал энергии, а наоборот, отнимал ее. Как странно. Неделю назад этот судебный процесс занимал бы основное место в его жизни, поглощая целиком и полностью. Сейчас же все отошло на второй план. Важнее всего было найти Майкла Харрисона. Ну и этот суд тоже далеко не пустяк, а приговор определит судьбу очень многих. Он имеет решающее значение для вдовы и детей Реймонда Коэна, которого Хосейн или его подручные насмерть избили заостренным колом, превратив в кровавое месиво. Исход процесса крайне важен для всех жителей Брайтона и Хоува. Законопослушных граждан необходимо оберегать от подобных Хосейну чудищ. Кроме того, и ход разбирательств, и, конечно, их итоги, немало значит для самого Грейса, а всему надо забыть об усталости и сосредоточиться. Найдя в зале тихий уголок, суперинтендант сел и по мобильнику связался с разбиравшей его почту Эленор. Потом он смежил веки, давая отдых глазам, и спрятал лицо в ладонях, пытаясь урвать хоть несколько минут сна, отвлечься от хлопания дверей, щелканья замочков открываемых кейсов, жизнерадостных приветствий, гула голосов адвокатов и их клиентов. Через пару минут, сделав легкую дыхательную гимнастику, Грейс почувствовал себя немного бодрее. Он встал и огляделся. «Скоро станет ясно, вызовут его сегодня или нет. Хорошо бы не вызвали, тогда можно будет вернуться в Суссекс-хаус». Он поискал глазами нужного человека, представительницу обвинения Лис Райли. В зале собралось больше сотни людей, включая облаченных в мантии адвокатов и их куда более современного вида помощников. Лис, женщина лет 30, в строгом, но элегантном костюме и с папкой в руках, Грейс углядел в противоположном конце зала. Она увлеченно беседовала с незнакомым Рою адвокатом. Суперинтендант, подойдя к ним, встал рядом. Заметив его, Лис кивнула, давая понять, что скоро освободится. Когда молодая женщина наконец отвернулась от собеседника, она выглядела очень взволнованной. — Возможно, у нас будет еще одна свидетельница. — Ну да. И кто такая? — Девушка по вызову из Брайтона. Вчера вечером, позвонив представителю службы гражданского патрулирования, она сказала, что следит за ходом процесса по газетным статьям. Так вот, девушка утверждает, будто бы Суреш Хосейн вызвал ее к себе и во время полового акта сильно избил. Произошло это 10 февраля прошлого года в Брайтоне. 10 февраля? Вечер убийства? До сих пор у Хосейна было железное алиби. В то время он якобы ужинал в Лондоне с двумя друзьями, — напомнил Грейс. Оба дали показания под присягой. — Совершенно верно. Но эти друзья работают на Хосейна, а девушка нет, но смертельно его боится. Потому-то и не пришла к нам раньше. Хосейн угрожал убить ее, если донесет. Но основная трудность в том, что девушка не доверяет полиции, даже позвонила не в наше управление. — По-твоему, ей можно доверять? — Вполне, — кивнула Лис. — И необходимо включить ее в программу защиты важных свидетелей. — Да мы сделаем все, что она пожелает, все, что угодно. Грей взволнованно потер руки. Ему хотелось прямо здесь и в секунду расцеловать Лис Райли. Великолепная новость. Просто замечательно. Кто-то обязательно должен поехать к нашей свидетельнице и убедить ее, что ее не арестуют за такое ремесло. — Где она сейчас? — Дома. Грейс посмотрел на часы. — Я бы мог съездить туда сейчас же. Это не приведет к обратному результату. Отправляйся, но только на машине, без опознавательных знаков. В общем, ни мигалок, ни раций, никакого иного пугательного оборудования. Да, и прихвачу с собой женщину-констебля, чтобы она побыла со свидетельницей. Мы во что бы то ни стало должны уберечь ее от опасности. Я хочу поговорить с этой молодой особой и убедить ее дать показания немедленно. Веди себя поосторожней, и девушка пойдет нам навстречу. Всю усталость Грейса как рукой сняла.